Глава первая. Что такое половое воспитание? И как половое воспитание может быть связано со счастьем наших детей? Многие думают, что половое воспитание — это разговоры с ребенком про секс, и поэтому максимально долго избегают этой темы. Но рассказ о том, откуда берутся дети, — лишь малая часть той информации, которой важно снабдить ребенка. Половое воспитание. Определение из Большой советской энциклопедии. Это система медико-педагогических мер по воспитанию у родителей, детей, подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола. В половом воспитании тесно переплетаются физиолого-гигиенические, педагогические, морально-этические и эстетические аспекты. Для меня, как специалиста, работающего с детьми, очень ценно, что все больше родителей внедряют половое воспитание в своих семьях. Я не хочу вас запугивать, просто отмечу, что провожу очень большое количество консультаций с родителями детей в возрасте от 3 до 15 лет, чьи проблемы так или иначе связаны именно с темой этой книги. Когда и как начинать? Половое воспитание начинается с рождения. Когда во время купания малыша вы называете части его тела, когда ребенок находит свои половые органы, даже когда двухлетка говорит громкое «нет», это тоже про половое воспитание. А учитывая доступность информации в настоящее время, оно в сексуализированном мире будет проходить само собой без вашего участия. Но стоит ли так рисковать? В моей книге к теме полового воспитания я хочу подойти основательно. Для наглядности приведу такую картинку. Дом — это символ качественных отношений вашего ребенка с самим собой, партнером и миром. База счастья наших детей, фундамент дома — это детство, наши теплые и доверительные отношения с ними. Говоря о строительстве дома, важно сразу поставить забор, границы, иначе материалы дома будут растасканы не очень хорошими людьми. Стены дома — это самоценность ребенка, будущего взрослого, каждого человека, и понимание, знание физиологии — это основа, на которую мы будем складывать все его будущие знания. Конечно, для хорошего каркаса дома нам нужно дать ребенку правила безопасности, чтобы научить беречь то, что внутри, и помогать этому расти. А чердак с крышей — это те самые психические, здоровые отношения. Страхи и тревоги родителей. Многие родители стараются избегать обсуждения интимных вопросов со своими детьми. Я думаю, у каждого из нас есть воспоминания из детства, когда родители из-за страха или тревоги отвечали на неудобные вопросы примерно так: «Ты что такое говоришь? Ты еще маленький?» «Где ты этого нахватался? Еще раз услышу, по губам дам!» Почему родителям страшно, когда ребенок задает подобные вопросы? Потому что эта тема кажется не детской, и в силу своего опыта, возможно, психологических травм или просто скудных знаний, родители даже не представляют, что чаще всего для ребенка это точно такая же информация, как, например, узнать, почему пакет шуршит. Неадекватная реакция родителей может увеличить интерес ребенка к этой теме, так как он сразу чувствует их напряжение. Кстати, некоторые родители выдыхают, когда ребенок перестает задавать вопросы, ставящие в неловкое положение. Это зря. Но они никуда не уходят. Он понимает, что ответы на них нужно искать где-то в другом месте. Представьте, что вы находитесь в компании людей, и когда разговор начинает затрагивать какую-то тему, вас просят выйти или сами отходят от вас. Или вы проходите мимо коллег, которые что-то бурно обсуждают, а завидев вас, тут же замолкают. Что вы почувствуете? Наверняка у вас появится любопытство, и очень захочется узнать, что и почему они скрывают, так? Я не буду приводить здесь устрашающую статистику. Поверьте, дети находят, у кого получить информацию. И есть люди, которые очень желают дать и показать им ее. Мечтают стать другом вашему ребенку. И эта информация не всегда верна и не подается экологично, а также довольно часто имеются последствия, травмы, которые во взрослой жизни могут сказаться на восприятии самого себя, отношениях с партнером и на счастье вашего ребенка в целом. Половое воспитание не развращает ребенка. Скорее наоборот, незнание приводит к нежелательным экспериментам. Если хотите, чтобы ваш ребенок стал взрослым, который уверен в себе, уважает и принимает себя таким, какой он есть, строит качественные отношения, умеет отстаивать личные границы и уважает границы других, заботится о своем здоровье, несет ответственность за свои действия, с уважением относится к противоположному полу, партнерству, семье, понимает свою сексуальность и получает удовольствие от жизни. Проговорите в семье, муж, бабушка, няня и так далее, вашу стратегию воспитания, и желательно заранее, а не когда ребенок уже начал задавать вопросы. Самое важное, что мы должны сделать для своих детей, это научить их жить без нас, а именно взрастить в ребенке жизнестойкость, умение преодолевать стресс, предоставить свободу, чтобы ребенок смог сам сформировать свою картину мира, научить правилам безопасности, научить делать что-то качественно и с удовольствием. Для того, чтобы родители с легкостью могли снять с себя ответственность за жизнь ребенка и передать ее ему, необходимо дать ему знания, правила и удостовериться в том, что он понимает их и может им следовать. Нужно доверять своему ребенку. Важно проработать тревогу в отношении передачи ответственности ребенку за его жизнь. Упражнение. Что может случиться с моим ребенком? Заполните таблицу своими страхами за жизнь и здоровье ребенка. Возможно, что-то, что может быть сделано или может случиться. И, вероятно, что-то, что, скорее всего, будет сделано или случится, скорее случится, чем нет. Теперь, зная и видя свои страхи и тревоги, вы можете составить четкий план действий. Заполните таблицу для каждого «вероятно» и «возможно». Таблицы вы найдете в PDF-приложении. Убираем стеснение. С чем связаны зажатость и смущение родителей? Затруднение свободно поговорить с детьми на интимные вопросы. Просто есть что-то, что мешает вам иначе относиться к этому вопросу. В идеале следует это что-то найти, понять и проработать. Сделать это лучше всего в бережном пространстве в сопровождении специалиста, психолога, психотерапевта. Самые частые проблемы, которые необходимо проработать, чтобы совершенно спокойно общаться на интимные темы и принимать сексуальность своего ребенка, это неуверенность в себе, стыд, страх осуждения, отвержения, детские травмы. В этой книге я дам вам упражнения, которые смогут помочь расслабиться. Ведь пока что-то не проработано, оно находится в вашем теле в виде зажимов. Итак, снимаем их. Упражнение «Веселая попа». Выполняется стоя, лежа, сидя, в воде, в общем, где угодно. Задача — при помощи бедер нарисовать цифру 8 максимально большим количеством способов. Кстати, такое упражнение я рекомендую детям, которые волнуются, например, перед кабинетом врача. Оно отвлекает, снимает напряжение, разряжает обстановку. Упражнение «Зеркало». Вы можете заранее обсудить ответы на вопросы, которые могут задать дети, с супругом, супругой. Составьте список вопросов. «Откуда я взялся?» «Как я родился?» «Как я попал в животик?» По мере изучения этого пособия Список вопросов и возможных ответов будет дополняться. Также вы можете отвечать на эти вопросы, сидя перед зеркалом, сами себе. Понаблюдайте за своей мимикой, когда произносите слова «секс», «пенис», «вульва», «презерватив» и другие. Если у вас не получается делать это без искажения голоса и лица, повторяйте эти слова чаще сначала перед зеркалом, а потом и с супругом, супругой.